копал, копал. Куда подевался, напал, напал. Ну-ка подрывай заскок по делам. Без дыры рейса в шум балаган. Догорели фонари, дыровит космон. Дать вам знать, тропа бам-бам-бам. Во дворах этикеты спам. Эти петли зла, некуда девать. Завтра за мир, он отели за ствол. Перезаливай много реки и срок. Доброта купила меня неспроста. Будь уверен, сам это пьедестал. Заруби, да за все под бот. Я не сдамся, камон, камон. Я не сдамся, камон, камон. Камон, камон, камон, камон. Under the rhythm of the sun. Fuck the guns, fuck the criminal. Fuck the screaming gang. Some people waiting for my sound. Let me proud, I'm a free man, I'm a что вокруг панда собирает в лук. На атаках ставит блок, на бандитов жмет курок. Я тот, кто ходит наперед, и мне не важен твой урок. Слушать много я устал, панда умней по годам. Панда много что сумел, хейтер мутит беспредел. Это кто такой простой, что при встрече побледнел? На короне ваш пахан, твои суки прут на нал. Я стреляю из воздушки и иду по головам. Панда залетает в банк, на лице колготки. Со мной моя банда, мы проспали тренировки. Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы. Пацы, хватит тужиться, бабелян разрушится. Натяну, я тебе не сука, тут не пищу. Мне бы пока дышу, греть бы семью. Мне бы разобраться со своей крю. Годы забираю даже на старт. Простите за зло, простите за мат. Первая встреча, добрый обряд. Вовсе не значит, что я твой брат, сука. My bloody rhythm of the sun. Fuck the guns, fuck the criminal. Fuck the screaming gangs. Some people waiting for my sound. Let me proud, I'm a free man. I'm a whoa. My bloody rhythm of the sun. Fuck the guns, fuck the criminal. Fuck the screaming gangs. Some people waiting for my sound. Bum-bidi-bidi-bum. Bum-bidi-bidi-bum. Bum-bidi-bidi-bum.